Петруха заговорил настойчиво и требовательно и стал прямо перед нею. «В жены тебя взять хочу!» «Страшен ты мне, гадок!» — шептала Клавдия с отвращением, вглядываясь в широкое лицо Петрухи. «Работала на тебя, жилы тянул, теперь душу из меня тянешь. Будешь моя, все забудется, в реку брошусь, твоей не буду. Врешь, Клавдия, добьюсь». Он снова протянул руку на Клавдию, вывернулась из-под нее, нагнулась, схватила горсть песку и наотмашь швырнула Петрухе в лицо. «Эй, люди!» — закричала она. «Помогите, люди, люди!» Петруха слепо кружился возле нее. «Тихо, тихо, уйду, уйду!» Он отвязал коня и, спотыкаясь, побрел с ним обратно к парому. Глава 26. Лес всегда шумит. Только шумит он по-разному. Зимней порой, когда вьется в падях, в щелях утесов злой ветер хиус, оголенный, безлистый березняк жмется вершинами к высоким и зябшим соснам. На опушках пляшет снежная пурга. Пустынно, безрадостно. И ветви деревьев, сплетаясь жесткими застывшими концами, звенят печально и зло. А как ласково шепчутся молодые листочки весной, влажные, клейкие, они сбрасывают прочь чешую почек, что сохранило их за зиму, тянутся к свету, к солнцу, трепещут. Не бывает в эту пору суровых ветров. Все смягчает весна. Земля тянет к себе, привлекает к набухшей груди, манит в сочные травы, в самые неспокойные, яролашные ветры, и шумит лес не одними вершинами, как это бывает в зимнюю стужу, шумит стволами своими, шумит отставшей корой, шумит у корней шорохом новых побегов. Ласково, нежно. А в темной зелени снуют тысячи радостных обитателей леса. Рассыпают по сухостоинам звонкие трели, пятнистые дятлы, гудят мохнатые шмели. Весна, весенний шум. Плеском широкой волны катятся летние ветры в вершинах деревьев. Под порожным прибоем спускаются к нижним ветвям. Лес шумит, шумит густым, строгим гудом. Слышен в нем ропот, обида на душные летние ночи, на знойные дни. Слышна в этом шуме гордость своей красотой, величием, мудростью, силой. В летние ночи думает лес. Неподвижно стоят деревья, подняв к небу свои зеленые кроны. Тихий свет редких звезд струится между ветвей, серебряными бликами ложится на листьях. От холодных болот ползут к лесу густые туманы. Мелкие капли росы сверкают в кругах паутины, а лес шумит тихо, проникновенно. Трудно уловить лесные шорохи. Треснет ствол, обломится и упадет на землю ветка, отряхнется во сне пухлогрудая рябка, заденет филин крылом колючую ель, взлетит на вершину и тревожно гукнет в серую мглу. Хрустят осенние листья под легкой побежкой барсука. К полудню, обсушив растаявшие ини, солнце лодочкой с коробит опавшие листья, сделает хрупкими, ломкими. Не только барсук, мышь не пробежит незаметно. Ветер гуляет в березниках, тальниках, гнет кусты, обрывает последние листья, устилает ими застывшую землю. Лес мятежно шумит. По небу ползут низкие тучи, они уходят вдаль, сливаются с горизонтом. серая, однообразная, брызжет холодный дождь.